Глава 10. Из коридора шло несколько дверей. За одной обнаружилась небольшая аккуратная кухонька, совершенно стандартная. Недорогая мебель, сверкающая чистотой, плита, застеленный клетчатой скатертью стол. Потому что мы видели, невозможно было определить, кому принадлежал этот дом. Но ведь зачем-то наш таинственный доброжелатель дал нам этот адрес. Впрочем, некоторые догадки у меня появились. За второй и третьей дверями тоже не было ничего интересного, а вот последняя, самая дальняя от входа, привела нас в комнату, для которой я даже не сразу смог подобрать название. Это был не кабинет, ни гостиная, ни будуар. «Фига себе!» — не очень воспитанно, зато от души высказался Леха, оглядываясь при свете фонаря. «Вот это да!» Я тоже с любопытством осматривался в комнате, пытаясь распознать, что здесь сделано для клиентов, то есть на показ, а что для себя, то есть на совесть. Плотные шторы на окнах наверняка не пропускали свет, да и выходили они не на проезжую часть, поэтому я совершенно спокойно нажал на выключатель. Приглушенный свет заставил густые тени спрятаться в углах и складках тяжелой ткани, но не смог их прогнать окончательно. Круглый стол в центре комнаты, накрытый скатертью с кистями, этакий цыганский вариант, броско, ярко, наверняка отвлекает внимание от чего-то действительно важного. Несколько стульев вокруг, их явно отодвигали, но никаких следов беспорядка не видно. На стенах красуются мрачноватые пейзажи вперемешку с пучками сушеных трав, вырезанными из дерева фигурками и дипломами в рамках. Общее впечатление совершенно кошмарное, но это только на первый взгляд. Стоит присмотреться, и ты начинаешь понимать, что здесь достаточно мастерски был создан антураж, который и ожидал увидеть посетитель. Это как если бы я у себя в офисе завесил углы паутиной, сделанной из старой сети, и посадил бы в центр по игрушечному пауку, а в дальнее кресло пристроил бы скелет, такой, как в школах стоит в кабинете биологии. Мне подобный балаган был без надобности, а хозяйке этого дома, видимо, очень даже. Такое впечатление, что здесь обитала ведьма, но какая-то странная, — озвучил свои выводы Леха. Дед говорит, что травы самые негодящие висят. В них толку никакого вообще, чисто декорация. Я тоже думаю, что это театр одного актера, точнее, актрисы. Кивнул я и уточнил. «Давай-ка в коридор, Леха. Я работать буду, а ты следи, чтобы мне никто не вздумал помешать. Надо будет, не мне тебя учить, что делать». «Будет сделано, босс». Алексей, мгновенно став серьезным, распахнул куртку, показав мне ремни кобуры. «Работай спокойно. Границы на замке». «Не помощники, а детский сад какой-то», — проворчал я, больше для порядка, потому что знал, я действительно в безопасности. Наверное, нужно не меньше десятка хорошо вооруженных бойцов, чтобы смести с пути Алексея и прикомандированную к нему адскую гончую. Закрыв за Лехой дверь, я еще раз прошелся по комнате, оглядел стены, неторопливо изучил корешки старых книг, стоящих в шкафу, а затем сел в кресло, которое, как я чувствовал, было предназначено именно для хозяйки, а не для посетителей. Откинувшись на удобную спинку, я закрыл глаза и осторожно снял барьеры со своего дара, выпустив пока небольшую его часть. Для того, кто смотрел бы на меня со стороны, ничего не изменилось бы. А вот я внутренним зрением видел, как темно-серое, почти черное облачко оторвалось от меня и неспешно поплыло по комнате. Оно напоминало любопытного пушистого зверька, который старается засунуть нос в каждый необследованный пока уголок в поисках игрушки или чего-нибудь вкусненького. Но никому не пожелаю оказаться на пути этого симпатичного облачка. Чистая некрасила для обычного человека смертельна даже в небольших количествах. «Ну, Пелагея, покажи же мне», — мягко проговорил я, так как присутствие не ушедшей за кромку ведьмы почувствовал, как только вошел в комнату. При остальных говорить не стал, чтобы они сгоряча не натворили чего-нибудь. Насчет Лехи не знаю пока, а вот Фредерик уж очень сильно это племя не жалует. «Зачем ты пришел?» — прошелестело в ответ. «И откуда знаешь, кто я такая?» «Ты, я вижу, не спрашиваешь, кто я?» — я усмехнулся. «Значит, уже сталкивалась с подобными мне. Не поделишься воспоминаниями?» «С тобой сталкивалась. Напротив меня в кресле для посетителей сформировалась призрачная фигура. Только давно это было. Ты и не припомнишь, небось». «Со мной? Тебе удалось меня удивить». Я всмотрелся в призрачное лицо и понял, что действительно когда-то уже видел его. Только ни за что не вспомню, когда именно. Прости, но я не помню. Я не в обиде. Женщина без улыбки смотрела на меня. Это была мимолетная встреча. Она ничего не изменила ни в моей, ни в твоей судьбе, некромант Антон. Но это уже не имеет никакого значения. Лучше скажи, что ты делаешь в моем доме. Я приехал в Зареченск по своим делам, среди которых просьба небезызвестной тебе Софьи Годуновой. Только не говори, что Сонька опечалена моей гибелью. Беззвучно засмеялась та, которую при жизни звали Пелагеей. Ни за что не поверю. Она обеспокоена тем, что не знает, кому-то отдала свою силу. Ведьмовские тайны мне были совершенно без надобности, поэтому я не видел смысла хитрить и ходить вокруг да около. Если в неумелые руки, то, сама понимаешь, бед может приключиться немало. Что она пообещала тебе? Пелагея и не подумала отвечать на мой вопрос, и я с грустью понял, что придется переходить к иным способом разговора. «Одну жизнь и досье на интересующую меня особу. Это тоже была не слишком большая тайна. Это хорошая цена». «Неплохая», — согласилась мертвая ведьма. «Можешь успокоить Софью. Моя сила будет в умелых руках. Я сама вырастила и воспитала себе преемницу. Только вот приехать она к моменту моей смерти не смогла, да оно и к лучшему, иначе легла бы рядом». «У тебя была ученица? Не то чтобы мне было очень интересно, но любопытно же. И об этом никто не знал? А с какой стати я стала бы об этом рассказывать?» Совершенно искренне удивилась Пелагея. «Внучка это моя. Только росла она не здесь. Отправила я ее подальше, в большой город. Так мы решили. Но до чего же девочка талантливая?» В голосе ведьмы послышалась законная гордость. Я прямо узнал интонации, с которыми мой наставник в свое время говорил обо мне. «Но ты по-прежнему здесь. Значит, твоя сила пока ею не получена». Я пытался разложить по полочкам ситуацию. «Почему?» «Она уже получила книгу. Фигура Пелагеи стала чуть бледнее, и я добавил силы, чтобы ведьма не исчезла раньше времени, но откроет ее и примет силу в определенный момент. Она знает, когда. Ты можешь поклясться, что она не замышляет ничего, что может навредить тем, кто живет под луной, и тем, кто не знает о нашем мире? Могу. Ни секунды не раздумывая, ответила Пелагея. Она ведьма, конечно, редкой силы, но у нее иная цель. Тут она странно посмотрела на меня. Ей не интересны дрязги ковенов. Она идет своим путем. Каким же? — не удержался от вопроса я. Это не моя тайна, — покачала головой ведьма. Но ты ведь знаешь, что мы всегда добиваемся своего, так ли? И начали. И если одна из нас решила, что ей что-то или кто-то необходим, она все равно свое получит. Моя внучка влюбилась. Тут я поперхнулся воздухом, так как влюбленная ведьма — это нонсенс. Такого просто не бывает. Эти существа по умолчанию не способны на высокие чувства. И решила, что должна стать достойной своего избранника. То есть избранник из наших? Ведьмак, что ли, какой? Желание посплетничать присуще всем тем, кто живет на свете не одно столетие, и я не исключение, или колдун. А вот этого я тебе уже не скажу, — твердо ответила Пелагея. Не мой это секрет, Антон. Кроме тебя в последнее время убито еще несколько ведьм, которые, как и ты, не входили ни в один ковен. Я решил, что не стану настаивать, так как право на личную жизнь есть даже у ведьм. Твоя преемница не может быть в этом замешана? — Нет, — подумав, качнула головой женщина. — Она не стала бы этого делать. Ни к чему ей это. Я ведь сказала уже тебе, другое ей надобно. — А тот, кто тебя убил, он может стоять за теми смертями? — Тоже не думаю. Она пожала плечами. Если они произошли не здесь, в Зареченске, то это не он. Так легла карта, что он убить меня решил. Смерть я ему предсказала и надежды не дала на спасение. Не любят люди такого, и всегда виноват тот, кто сказал. И кому же это не повезло? Я внутренне сделал стойку, словно пес, почуявший след дичи. Уж не Юрию ли Иванчу Карасеву? Пелагей какое-то время смотрела на меня, а потом расхохоталась, как бы странно это не выглядело для призрака. Так вот, кто за ним пришел. Она весело посмотрела на меня. Сумел и ты меня удивить, Антон. Ты можешь повторить дословно, что ты говорила ему? Могу. Отчего же нет? Не стала спорить ведьма, словно прислушиваясь к чему-то. Тем более, что время мое на исходе. Книга уже в руках моей преемницы, так что скоро кромка притянет меня окончательно. А сказала я ему, что свою главную ошибку он совершил чуть меньше 10 лет назад. Медленно, словно через силу, проговорила женщина, глядя куда-то мимо меня. Он убил того, кто умер, но жив, и теперь хочет его смерти. Ни перед чем не остановится, чтобы отомстить. И он это сделает. Здесь уже ничего не изменить. Сказала, что тот, кто хочет его смерти, смог покинуть свое мертвое тело и живет сейчас в ком-то другом, в том, кто из плоти и крови, живой, и что он не один. За ним стоит такая сила, что даже я предпочла бы с ней не сталкиваться. Страшная сила, древняя, много старше меня, а я прожила жизнь долгую. Не сказала я, что сила та некроманская, потому как сама не ведала. Чувствовать чувствовала, а точно сказать, не те у меня силенки. И еще почему-то мне виделась фигура быка, а к чему — не знаю. «Бизонна», — негромко поправил я, — «тебе виделась фигура Бизонна, Пелагея. Надо же, как ты все верно увидела. Ведь так и есть. Не знаю, конечно, будет ли тебе от этого легче там, за кромкой, но я приехал забрать жизнь у этого человека, и теперь мстить я буду. И за тебя тоже. Спасибо». Женщина склонила голову. Не ожидала от некроманта такой щепетильности, хотя что я о вашем племени знаю? Слишком вас мало осталось. Прощай, некромант Антон. Пусть будет легким твой путь под луной. С этими словами Пелагея растаяла, а я не стал ее удерживать просто потому, что ни к чему.